Долорес чувствовала, что ей скоро нельзя будет более противиться усилиям Мерино. Она чувствовала, что силы ее оставляют и что ноги ее дрожат. Никого не было вблизи. Никто не мог прийти к ней на помощь. Никто не мог освободить ее от объятий сладострастного монаха, который видел себя, наконец, близким к желанной цели. Ведь это была ночь святого Франциска, которая приносила свободу и наслаждение в стены Санта-Мадре. Фанатик Мерино достал себе для этой ночи такую чудную жертву, что ему завидовали все остальные инквизиторы. Но Мерино хотел поделиться с братьями и намеревался предоставить им свою жертву после того, как сам вполне насладится ею. После подобного мучения жертва отправлялась обыкновенно в какой-нибудь отдаленный монастырь в Пиренеях или Сьерра-де-Ока, где она должна была постричься в монахини, молиться и страдать. Да будет проклята Санта-Мадре! Руки прекрасной Долорес ослабли. Волнующаяся грудь ее прикасалась к груди Мерино. Быстрое, прерывистое дыхание ее не позволило ей кричать и звать на помощь. То, что с нею делалось, было ужасно. Мерино подвел ее к дивану. Колени Долорес подкосились. Преступная рука ужасного монаха коснулась уже ее талии. В эту минуту у страждущей женщины вырвался ужасный крик. Мерино улыбнулся. Он был уверен, что крик этот ему не помешает. Вдруг сильная рука ударила в дверь комнаты. Дрожащий и пылающий от волнения монах приподнялся, проклятие сорвалось с губ его. Он удивлялся и не мог понять, какой подлец осмеливался ему мешать в ту самую минуту, когда он уже достигал своей цели. «Монах, отворяй!» — закричал ему незнакомый голос. Мерино вскочил, пораженный дерзостью того, кто осмеливался так звать его. «Монах, отворяй!» — повторил голос еще громче. Мерино задумался. «Ах, помогите мне! Незнакомый мой спаситель!» — закричала совершенно обессиленная Долорес, падая на колени и простирая руки к небу. В эту минуту дверь провалилась внутрь комнаты под ударами топора, и на пороге ее показался Дон Рамиро, гроссмейстер ордена Летучей Петли. Золотой крест украшал его грудь, черная маска закрывала его лицо, а около него стояли два стройные и сильные испанца, под ударами которых сломалась дверь. Долорес поспешила навстречу своему спасителю, между тем как Мерино, видя грозившую ему опасность, схватил стоявшее на камине большое распятие и в одно мгновение ударил им по лампе, освещавшей комнату. Тогда в ней воцарилась совершенная темнота. Быстро, как тень, проскользнул Мерино мимо слуг Летучей Петли и исчез в темных аллеях монастырского сада так быстро и ловко, что никто не мог последовать за ним. «Действительно ли вы мой избавитель? Или тоже пришли меня мучить?» — спросила девушка у незнакомого Дона, фигуры которого она не могла рассмотреть в темноте. «Я пришел сюда, Донна Долорес дель Арер, для того, чтобы возвратить вас отцу вашему», — отвечал гроссмейстер таинственного ордена и взял за руку обрадованную девушку. «Следуйте за мною». «Бальденеро», — прибавил он, обращаясь к стоявшему около него испанцу, — «сзывай всех на обратный путь». «Ах, как мне благодарить вас за избавление от тех мучений, которые я должна была испытать здесь, за избавление от отвратительных объятий и от всего, что мне предстояло здесь претерпеть», — сказала Долорес, проливая слезы радости и следуя за своим спасителем. Между тем, как Бальденеро собирал своих товарищей, расставленных для караула в монастырском саду, Дон Рамиро с двумя оставшимися у него испанцами отворял двери всех остальных маленьких комнат.